я могу понять очень Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Валерия Викторовна. Да. Отдел судебного взыскания Банка Восточный Экспресс. Меня зовут Виталий Анатольевна. Звоню по поводу вашей задолженности по договору, почему оплату не производите. Как вас зовут? Виктория Анатольевна. Виктория Анатольевна, а фамилия? Да. Вовасенко. Как? Вовасенко. Ага. Так, какой вопрос у вас был? Почему оплату не производите договор? А острый приступ хронической жадности меня посетил. Угу. В один день задолженность через договор, требования банка на сегодняшний день, сумма как у вас 31300 рублей, данную сумму оплатить необходимо до конца завтрашнего дня. Дата будет оплата? Ни в коем случае. Оказывается, это оплата. А что мне говорить? 33300 рублей оплата будет до конца завтрашнего дня? Я же ответила уже. Отказываюсь от оплаты, правильно я понимаю? Да я не знаю, что вы там понимаете. Понимаете, что хотите. Я уже сказала все, что хотела. Документ отказывается в суд, у вас принудительное взыскание. Значит, вы хотите, чтобы он заплатил договор полностью, а не платежом. На сегодняшний день нам на сумму составляется. Что-то они, уже говорю, уже готовятся, никак не подготовятся. Мне про этот суд просто уже рассказывали раз 15. 148 700 рублей, 25 копеек на сегодняшний день сумма вашего основного долга, дата всегда на сумму будет закрывать долг полностью. Недобровольно платить, значит, вы лишите своих доходов. А быстрее вы можете говорить? 50% не значит, что вы недостаточно тарахтите. Без учета авансового платежа 30300 рублей. Оплата будет такая? У вас все? Отказывается от оплаты, правильно я понимаю? Да понимаете, что хотите. У вас все? Банк номер телефона у вас имеется? У вас все, я спрашиваю. Дополнительные номера телефонов у вас имеются для связи с вами? У вас все, я спрашиваю. Я задала вам вопрос, вы слышали его? Я вам тоже задала вопрос, вы слышали? Или вы мне вопросы на вопрос отвечаете? Я задаю вам вопрос, вы слышали? Я слышала. Но почему вы не отвечаете? Какой у меня вопрос задали? У вас все? Я задала вопрос. Нет, не все. Дополнительные номера телефонов имеются для связи с вами? У вас все? Всего доброго. Вот, видите, у вас все. Окружение родственников. Не работает, не боюсь. Не боюсь. Начинается возможно это окружение ваших родственников. Да, все, хорошо. Счастливого пути. Вы же попрощались, что вы трындите, продолжаете. Попрощались, значит, трубку вешайте. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Красильникова Анастасия Вячеславовна, специалист департамента взыскания, просроченная задолженность Альфа-банка. Венера Лимаровна, это вы? Да. Банк выставил вам требование на возврат суммы 22 942 рубля. Денежные средства необходимо оплатить в течение суток. Вопрос, вы как планируете решать? Какой вопрос? Задолженностью. Да у меня нет вопросов с задолженностью, у вас вопросы. Ну, у вас есть нерешенные обязательства. Ну, как видите, меня это не тревожит. А почему вас это не тревожит? Почему вы считаете, что можете удерживать денежные средства незаконно? Какие денежные средства я удерживаю незаконно? Которые вы взяли в нашем банке? Те, которые взяла в банке... Ух ты! Те, которые я взяла в вашем банке, давным-давно закончились. Ну, хорошо, что закончились, но вы же их не вернули. Так, ну а чего вы взяли, что я что-то удерживаю? А так если бы их не вернули, по-другому это называется так. Как это называется? Я обязан были их вернуть. И где это называется? И кто придумал, что так это называется? Вы ими воспользовались. Возможно. Не собираюсь. Возможно. Но, тем не менее, это не ближе, не делает вас ближе к формулировке «удерживаю чьи-то там денежные средства». У меня нет ваших средств. Ну, в свое время вы ими распорядились этим денежным средством. Это было давно и неправда. А теперь у меня нет ваших средств. Это было неправда. И давно. Просрочка у вас образовалась достаточно недавно. Да, и это не важно, все. В любом случае, как бы, у меня ваших средств нет, у меня есть только мои. Но в любом случае их нужно вернуть. Кому нужно, пусть тот и возвращает. Я не испытываю такой необходимости. Это вам нужно. Мне это не нужно, я не испытываю такой необходимости. Ну, хорошо, в таком случае уже банк планирует дальнейшие взыскания. Так, да, два раза в неделю я это все слышу. Сейчас вы мне расскажете про суд, про приставов страшных, которые придут и опишут мою когтеточку. А потом вы мне расскажете про злых коллекторов, которыми я буду общаться из-за действия третьих лиц, вы ответственности не несете, и они вообще могут приехать и с соседями моими поговорить. Потом вы расскажете про кредитную историю. Все это я уже давно-давно слышала, не верю. Давайте к действиям перейдем. Уже, ладно? Замечательно, что вы всегда слышали, но исполнительное производство судебных приставов у вас уже возбуждено от 5 августа. Поэтому... От 5 августа у нас исполнительное производство. Но если это так, вы-то чего? Зачем вы у приставов хлеб отбираете? Они вообще-то по 7% берут. Я не оплачиваю даже по судебному решению. Ну и что? Что и что? Что и что? Вы зачем, говорю, у пристава хлеб отбираете, если на самом деле вы не врете, и был суд какое-то, есть судебное решение, и возбуждено исполнительное производство, пусть приставы и решают эти вопросы. Вы-то чего, зачем заморачиваете? Ну вот когда пристав, теперь уже когда пристав со мной свяжется, я не понимаю, зачем мне платить вам напрямую, если мне потом все равно придется приставу исполнительский сбор оплачивать. Поэтому давайте я подожду, пока пристав со мной свяжется. Вы ему номер телефона мой передали? Так не связывался. По адресу регистрации кто проживает? Вот пристав мне когда позвонит, я ему с удовольствием отвечу на эти вопросы, а вам не намерено. Хорошо, поняла, наслаждайтесь, не вечер. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Огонькова Виктория Владимировна, специалист компании Sirius Trade. Ведется запись разговора. Анна Сергеевна, это вы? Да. Хорошо, звоню в отношении вашего долга перед компанией ОМПК «Макро». На сегодня сумма долга составляет 71 215 рублей. По какой причине не оплачиваете, Анна Сергеевна? Почему мне нужно с вами это обсуждать? Потому что мы выставляем вам требования на оплату. На основании чего? На основании агентского договора с компанией МКК «Макро». А доказательства имеются тому, что есть какой-то договор? Но вам никто не обязан предоставлять данное доказательство. Обязан. Кредитор обязан. От вас требуют оплату туда, где вы брали. Кредитор обязан предоставлять мне уведомление. 230-й. Федеральный закон. При привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, кредитор обязан уведомить должника путем направления заказного письма. Такое требование... Так вы спрашиваете тогда вашего кредитора? Ну так вот, смотрите, вы в данных отношениях позиционируете себя как агент кредитора. Вы как агент кредитора, если хотите получить какую-то информацию. Но не ваш хотите... кредитор, Анна Сергеевна. Я сказала, вы агент, слушайте внимательно. Вот вы смотрите, вы перебиваете. Нет, вместо того, слушаете, чтобы внимательно послушать, что вам говорят. Если вам не интересно, вешайте трубку. Если вам не интересно, вешайте трубку, можете быть свободны, я вас не задерживаю. В любом случае, до тех пор, пока кредитор не направил мне уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной ипотечной задолженности. Я не намерена обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Ожидайте звонка. Пока-пока. До свидания. Какие же неадекватные люди работают в Сириусе.